Глава 7. Громы и молнии. Эпиграф. Моя решимость дрогнула. Я вижу, что бес мне лгал двусмысленной правдой. Шекспир. Перевод Корнеева. Ну как, Николя, тебе лучше? Ох, как ты меня напугал! Не открывая глаз, молодой человек поднес руку к голове и нащупал за левым ухом огромную шишку, заклеенную мягким пластырем. Открыв глаза, он увидел, что лежит на кровати абсолютно голый. Рядом на стуле сидела одетая по-домашнему женщина и с улыбкой смотрела на него. Схватив простыню, Никуля стремительно натянул ее до самого подбородка и только тогда взглянул на свою сиделку. — Ты меня не узнаешь? — Антуанетта, твоя подружка. — Это ты? Я помню. Что со мной случилось? Мне показалось, что меня сбила лошадь. Лошадь, но только не по своей воле. Сегодня утром я вышла на улицу и увидела, как какой-то фиакр мчится прямо на тебя. Ты пытался отскочить, упал, а он понесся дальше, даже не замедлив ход. Я подбежала, увидела, что ты совершенно бледный, и у тебя течет кровь. Я испугалась и попросила отнести тебя ко мне в комнату, а потом позвала соседского цирюльника, который перевязал тебя и пустил тебе кровь. Он сказал, что от ушиба ты потерял сознание. Наконец ты очнулся, и я очень рада. Кто меня раздел? Опять за свое. По-прежнему всего стыдишься. Конечно, я, и не в первый раз. Ты же не хотел, чтобы я испачкала свою кровать твоей грязной и окровавленной одеждой? Он покраснел. Антуанетта скрашивала его досуг, когда он осваивал азы ремесла. Тогда, при одном только воспоминании об Изабелле, он немедленно начинал корить себя за эту интрижку. Тем не менее, эта простая и приветливая девушка привлекала его и пробуждала сердечные волнения. Она служила горничной у супруги председателя парламента. Скромная и всегда веселая, она никогда ничего не просила. Испытывая к ней чувство нежной дружбы, он делал ей небольшие подарки — красивую шаль, букет цветов, серебряный наперсток, а иногда, в хорошую погоду, водил ее в какой-нибудь загородный кабачок. Который час? На колокольне Сен-Рош? Только что пробили ангелус. Как? Так поздно? Мне пора идти. Он попытался встать, но у него закружилась голова, и он упал на кровать. Тебе надо отдохнуть, Николя. А как же ты? Твоя работа? Она отвела глаза и не ответила. В комнате было не топлено, и она зябко повела плечами. Проскользнув под одеяло, она прижалась к нему. Он был очень благодарен ей. Когда он вновь ощутил ее запах, ее нежные прикосновения, ему показалось, что он видит прерванный когда-то сон. Он не заметил, как она разделась, и не нашел в себе силы оттолкнуть ее. Ее ласки, привычные и всегда новые, на этот раз были неторопливыми и усиливали любовное томление. Он столь же плавно отвечал на них, его обострившиеся чувства отзывались на каждое прикосновение. Отбросив раскаяние, он почувствовал себя по-настоящему счастливым и умиротворенный погрузился в сладостное оцепенение.